Ты куда, куда летишь, лебедь белая? Ты куда несешься, моя косатушка? Не утай, скажи, дитя мое родное, ты в какой же путь снарядилась?